Куда деть пластины? Уничтожать жалко, на них столько сил потрачено, а спрятать некуда. Оглядевшись вокруг, схватил старую рубашку и завернул в нее каменные пластины. Затем наложил на получившийся комок отвод глаз. Пластины и уменьшенную летающую доску положил на комод. Заклинание продержится примерно 5 часов. Отобрав из вещей нижнее белье, носки, походящие брюки и футболку, отправился в ванную. Впервые за многие месяцы, наконец, принял горячую ванну. Какое блаженство! После ванны, довольный до невозможности, в сухих и чистых вещах вышел на кухню. «Джон, ты, наконец, искупался», — радостно произнесла женщина. «Садись за стол, ты, наверное, ужасно проголодался, пока до нас добирался. Спасибо. Мне налили супа и положили огромный кусок мясного пирога. Такая вкуснятина. Наконец, ем не кашу, и тем более не овсянку, от которой меня капитально воротит, а нормальную вкусную еду». Я набросился на угощение и смел все в момент. «Ох, дорогой, я смотрю, ты очень проголодался», — выдала женщина. «Как же ты умудрился до нас добраться пешком и почему не позвонил? Стивен встретил бы тебя на машине. Тут от станции дорога не близкая», — укоризненно добавила она. «Спасибо большое. Вы замечательно готовите. Я очень давно не ел подобной вкуснятины. Пожалуйста, мой хороший, как ты умудрился порвать все вещи? Пока добирался до вашей фермы, на меня кинулась какая-то собака, в итоге подрал и запачкал все вещи. Надо будет их постирать и починить». Поняв, что допустил ошибку, я печально вздохнул и направил на женщину ладонь правой руки. «Конфундус. Ты признала вещи негодными и выкинула. Ты сама будешь додумывать и объяснять любые несоответствия и несостыковки с реальностью, связанные со мной. Ты постараешься не задавать личных вопросов и не спрашивать о родне. Фуф, нелегко это, ментальные установки ставить. Знать бы еще, как это правильно делать. Вот вроде с Мариной, сколько возился, вроде неплохо вышло, но все равно как-то больше наобум действовал. Я успел умять еще порцию пирога, как послышался приближающийся гул мотора. В дом зашли двое, мужчина примерно 45 лет и парень лет 20. «Рози, мы дома», — раздался мужской бас. Роза вышла встречать мужчину и парня. «Ох, Фрэнк, вы вернулись», — радостно воскликнула она. «А у нас гости». «Да», — удивленно спросил Фрэнк, супруг Розы. «И кто же?» «К нам на пару дней приехал погостить Джон, сын Маргарет, моей двоюродной сестры. Ну, ты помнишь ее, она была у нас на свадьбе. Это та, что уехала в Манчестер», — начал спрашивать мужчина. «О ней же не было слышно столько лет. И как он до нас добрался? Представляешь, он пришел пешком от станции», — ответил Роза. «По дороге на него напала собака. Бедный мальчик. Удирая от нее, племянник испачкал и порвал все вещи. Наверное, Андерсены опять выпустили свою бешеную псину», — возмутилась она. «Мне пришлось выкинуть то тряпье, во что превратились вещи Джона, и дать ему старые вещи Стивена». На кухню зашел молодой парень, он был среднего роста, коренастый и крепкий, с коротко подстриженными русыми волосами. Я сидел на кухне с чашкой чая в руках и прислушивался к разговору. «Привет, ты должно быть кузен Джон, о котором мать сейчас распинается перед отцом», — с улыбкой произнес парень. «Я Стивен, приятно познакомиться». Стив протянул мне ладонь для рукопожатия. «Приятно познакомиться, Стивен. Мое имя ты уже знаешь», — натянуто улыбнувшись ему, пожал протянутую руку. «Ну ты, парень, даешь, столько миль протопать от станции, да еще в такую мерзкую погоду», — раздался бас, и в проеме появился его обладатель Фрэнк. Глава семейства оказался таким же коренастым и крепким, только ростом на пару сантиметров повыше сына, у него была такая же короткая прическа, только волосы имели более темный оттенок. «Привет, Джон. Я Фрэнк», — пробасил мужчина. «Ты же вроде школьник, с чего это решил навестить родню в учебное время? У нас в школе много народа заболело ветрянкой, в связи с этим на неделю объявили карантин, Ложь сорвалась с моего языка без малейшей запинки. Дома было скучно, мать предложила съездить навестить родню, передать вам привет. Вы не беспокойтесь, я ненадолго, уже завтра отправлюсь домой. Точнее, мне надо для начала попасть в Лондон, навестить приятеля, а оттуда уже отправлюсь в Манчестер. Вот оно что, произнес Фрэнк, вы бы вначале позвонили или телеграмму прислали. Мужчина недовольно покачал головой, так дела не делаются. Увидев, что я нахмурился, обдумывая, а не послать ли мне во всех конфундус, Фрэнк, похоже, подумал нечто иное. «Да ты не переживай, я не против гостей», — произнес он добродушным тоном. «Такой малец нас точно не объест, просто это весьма неожиданно. Фрэнк, не приставай к ребенку, он и так устал, добираясь до нас», — сделал замечание Роза. «Думаю, пусть остановится в комнате Стивена», — повернулась она к сыну. «Стив, ты же не будешь против сегодня поспать в гостиной?» «Да не вопрос, мам», — пожал плечами Стивен. «Это же всего на одну ночь, что я, не понимаю что ли, это же гость». «Джон, во сколько ты собираешься уезжать?» — спросил Фрэнк. «Чтобы я знал, когда тебя надо отвезти на станцию. Простите, но я не знаю. Неплохо было бы выяснить, во сколько отправляется поезд до Лондона, чтобы приехать на станцию за полчаса-час до отправления. Сейчас узнаем», — произнес Стивен. Парень позвонил по телефону в справочную и выяснил расписание поездов от Равенскара до Лондона. «Короче, я все выяснил», — сказал Стивен. «Поезда ходят из Скарбора в Лондон, начиная с 7:30 утра и до 20:00 каждый час. 3 часа в пути. Самые дешевые билеты на поезд, отправляющийся в 3:30 дня. Более поздние поезда идут от 7 до 10 часов по дальнему маршруту, но билет на них стоит дороже. Так что никаких проблем. Думаю, начал я, лучше будет попасть на дешевый поезд, который в 3:30 отправляется». «Хорошо, буду иметь в виду», — произнес Фрэнк. «Стивен, ты сам отвезешь парня или мне поехать?» «Отец, я сам отвезу кузена», — предложил Стивен. «И купи ему билет, а то Маргарет подумает, что мы жадины», — наставительным тоном сказала сыну Рози. «Хорошо, мам», — ответил Стив. «Могла бы не предупреждать. Как будто я не знаю, каково это, не иметь карманных денег», — подмигнул мне он. «Как замечательно все складывается. Мне купит билет на поезд. Надеюсь, у них тут паспорта для подобного пока не нужны. Думаю, это что-то наподобие электрички, иначе непонятно, почему поезд ходит каждый час». Вечером семья общалась, пытались втянуть меня в разговор, но я старался отделаться односложными фразами. За время, проведенное за решеткой, я отвык от общества людей и опасался сказать что-то лишнее. Переночевал в комнате Стивена. Какое это удовольствие, спать в нормальной кровати на мягком матраце, а не на матраце, набитом прелой соломой в каменном мешке. Перед отъездом к тем вещам, в которые был одет, мне вручили старый свитер, старую осеннюю куртку Стивена и его ботинки, одни из которых мне подошли по размеру. Хорошо, что Фрэнк был занят делами, иначе он непременно заметил бы, что у меня нет и обуви. Стивену было все равно. Простите, тетя Рози, мне стыдно спрашивать, но не найдется ли у вас старой сумки или рюкзака, чтобы сложить мои вещи?» «Джон, не стыдись, мы же родня», — сказала Рози. «Сейчас найдем что-нибудь». «Мам, не суетись, я сейчас», — произнес Стивен. Через несколько минут парень вернулся с джинсовым рюкзаком, изрисованным авторучкой. На нем были нарисован знак хиппи и написаны названия англоязычных рок-групп. «Вот, кузен, держи», — гордо произнес Стивен. «Дарю тебе эту реликвию. Когда я был чуть постарше тебя, то объехал с этим рюкзаком не один рок-фестиваль. Спасибо, Стивен. Шикарный подарок. Да ладно. Пользуйся». Парень дружелюбно хлопнул меня по плечу. Загрузил в подаренный рюкзак каменные пластины прямо в рубашке, в которую они были завернуты, туда же отправилась уменьшенная летающая доска. Рози завернула мне с собой сандвичи, их положил туда же. После ланча Стивен отвез меня на вокзал в Скарборо. По спидометру я засек, что расстояние от фермы туда составило 11 миль. То-то все удивлялись, что я так много пешком прошел. На вокзале никаких документов никто не спрашивал, как я и думал. Поезд оказался чем-то типа нашей электрички, только гораздо комфортнее. Вагоны были оборудованы сиденьями с мягкой спинкой, и в каждом вагоне был туалет. «Вот, держи», — подмигнув, Стив сунул мне в руку 5 фунтов. «Купишь себе что-нибудь в Лондоне». «Спасибо, Стивен». Искренне поблагодарил я парня и пожимал ему руку. Расположился в поезде в месте, указанном в билете. Рядом со мной через сиденье сидел старик, одетый в классический шерстяной костюм коричневого цвета. «Простите, сэр», — обратился я к попутчику. «Подскажите, пожалуйста, сколько будет поезд идти до Лондона, а то в билете написано 2 часа и 3 часа, я никак не пойму». «Добрый день, юноша», — с улыбкой ответил старик. «Поезд прибудет в Лондон на вокзал Кингс-Кросс через 1:50, далее он следует до Йорка, а туда прибывает через 3 часа. Если вам именно в Лондон, то уже через 2 часа будете там». «Большое спасибо, сэр. Пожалуйста». Глава 6. 7. Глава 6. Прибыв в Лондон, решил сразу идти в госпиталь и пытаться решить проблему поскорее. Задумался над вопросом, как найти что-то в незнакомом городе. Мне в плюс было то, что замечательно владею английским, хотя раньше не замечал за собой подобного. Честно говоря, по иностранному языку у меня стояла 3 и та за красивые глаза. Но что удивительно, уже сколько общаюсь на этом языке, а задумался о странности этого только сейчас. Такое ощущение, будто для меня естественно говорить как на русском, так и на английском. Интересно, а на каком языке я читаю заклинания? Ведь для меня и он естественен. И почему в голове мелькает что-то, связанное с шумером? Про шумер я читал в энциклопедии в школьной библиотеке. Там очень интересно было написано про древние страны. Но ведь шумер существовал 5000 лет назад. Итак, возвращаясь к вопросу ориентирования, мне нужна карта и выяснить, где находится детская больница. Маловероятно, что подобное знает каждый встречный, но попытаться спросить стоит. Мать говорила, язык до Киева доведет, и за спрос не бьют. Кстати о матери, надеюсь, у родителей все в порядке. Интересно, мой рюкзак магические менты тоже обшмонали? Если да, то почему не задавали вопроса о деньгах? Или прикарманили их? Если не нашли, то это замечательно, очень надеюсь, что деньги найдут родители и используют по назначению. Там хватит, чтобы дом построить и купить пару квартир. Расспросив 5 человек, так и не получил вменяемого ответа. Никто не знал о детских госпиталях. Пришлось воспользоваться справочной вокзала, а она, сволочь, платная. Купил карту и в справочной выяснил адрес детских госпиталей и хосписа. На все это у меня ушло 1,5 фунта и было потрачено прекрасное настроение. Расставаться с деньгами тяжело, особенно, если это единственные твои деньги и не знаешь, где будешь сегодня ночевать и что кушать. Конечно, всегда можно организовать тарелку каши, но пока не буду в совсем уж безвыходной ситуации, ни за что не притронусь к овсянке. Задача номер 1 – раздобыть еды и снять с нее матрицу. Задача номер 2 – завести книгу заклинаний, хотя бы, чтобы хранить матрицы в рунном виде, а то память не самое надежное хранилище. Первым пунктом решил посетить Грейт-Арманд-стрит-госпиталь на улице Грейт-Арманд. Опросив аборигенов, выяснил, что до этой больницы от вокзала ехать на метро всего ничего. Да что там метро, тут, судя по карте, пешком всего 1,5–2 километра, то есть 30 минут ходу. Пожалуй, сэкономлю деньги и прогуляюсь пешком. В госпитале подошел к ресепшн и выяснил, где находится отделение интенсивной терапии. Начитал и накинул на себя заклинание отвода глаз, после чего поднялся на нужный этаж. Оказалось, я попал в отделение для новорожденных. Покрутившись, с трудом, но нашел другое крыло, в котором лежали дети и подростки. Проблема была в том, что я нахожусь тут незаконно и под действием заклинания, поэтому поступить так, как поступил бы в подобной ситуации ранее, то есть спросить у докторов, не могу. Попав в нужное крыло, активировал духовное зрение и пошел по коридору мимо палат. Внимательно осматривал сквозь стену ауры. У всех детей в палатах, мимо которых проходил, души были на месте. Блин, как жалко-то их. С одной стороны очень хочется помочь, и я могу это сделать. Да мне хватит недели, чтобы поднять на ноги всех пациентов. С другой стороны, я точно знаю, что в этом мире есть маги, и подобная помощь, даже паре человек, может навести на меня этих товарищей. Когда стоит выбор либо моя свобода, жизнь и здоровье, либо здоровье незнакомых мне людей, то я выбираю первое. А маги, конечно, те еще гады, они, похоже, скрывают свое существование от простых людей, и, имея такую силу, не помогают людям. Думаю, что они еще и сажают в магические тюрьмы тех, кто пытается помочь. Наверняка же находятся добрые маги, которые хотят использовать свою силу во благо, но раз мы о них не слышим, значит, их быстро ставят на место власть имущие. В одной из палат обнаружил две тусклые ауры, у которых по косвенным признакам не было душ. Осмотрелся, вроде на меня никто не обращает внимания, значит, заклинание действует на всех и, соответственно, магов в пределе видимости не наблюдается. Зашел внутрь и оказался в палате, в которой стояло всего две кровати. Здесь много оборудования, среди которого сумел распознать аппарат для слежения за пульсом, аппарат для искусственного дыхания. Кинув взгляд на безнадежно больных, сразу понял, что эти пациенты мне не подходят. Один был мальчиком 10 лет, вторым пациентом оказалась девочка примерно 15 лет. Полагаю, их вместе положили только потому, что они в коме, так-то они разного возраста и пола. Насколько я разобрался в этой больнице, детей до 11 лет кладут в детское отделение, от 12 до 16 в подростковые, а с 17 лет во взрослую клинику. Естественно, мальчики и девочки находятся в отдельных палатах, а тяжелые пациенты, вот они, разных возрастов и пола в одной палате. Ну да, не будут же доктора таскать дорогое и капризное ради каких-то абсурдных норм морали. Опечаленный покинул палату, развернулся и отправился назад по коридору. По дороге размышлял над тем, куда двигать дальше. Внезапно открылась дверь с надписью «Реанимация» и оттуда вышли два доктора и пара медсестер. Доктора были мужчинами, одному лет 40, второй молодой парень, ему лет 25. «Доктор Сомерс, кто сообщит родственникам печальную новость?» – спросил молодой доктор. «Я сам, Джеймс», печально вздохнув, ответил взрослый врач. «Ты еще молодой, успеешь за свою практику наговориться с родственниками. Жалко парня, всего 15 лет», — вздохнул молодой доктор. «С виду вроде здоров. А почему мы не отправили его на вскрытие? А зачем?» — пожал плечами доктор Сомерс. «Там и так все ясно, кровоизлияние в мозг. Мы бы ничего не смогли сделать, это вотчина нейрохирургов, а до них парень так и так не дотянул. Доктор Сомерс, вызвать санитаров, чтобы отвезли тело в морг?» — спросила одна из медсестер. «То есть, что получается? Парень, практически мой ровесник с неповрежденным телом. Интересно, большой скандал поднимется, если он вдруг оживет в морге. Итак, у меня есть два варианта. Первый долгий, изменить тело при помощи метаморфизма. Второй быстрый, но до крайности противный ритуал, для проведения которого заклинатель должен сорвать лицо с определенного человека, после чего высушить его и приложить к своему, прочитав определенное заклинание. Еще один плюс данного ритуала, что копируется не только внешность, но и аура. Но блин, я не могу себя заставить срезать кожу с лица трупа, а потом накладывать ее на себя. Фу, гадость. Меня от одной мысли чуть не стошнило. С другой стороны, чем раньше оживет пациент, тем меньше подозрений. И все же, чудесное исцеление с выходом из комы и оживление, несколько разные вещи. Второй может привлечь внимание магов. Мало ли, подумают, что кто-то некромантией балуется, вколют опять в сыворотку правды и понеслась душа на прокорм дементорам. Эх, как хочется поскорее легализоваться, но все же лучше не рисковать. Поеду в другую больницу. Покинув госпиталь, направился в сторону метро. Через турникет прошел благодаря продолжающему действовать заклинанию отвода глаз, а еще оно действовало как защита от толчков и отдавленных ног. Хорошие заклинания, люди человека видят, но их мозг его полностью игнорирует, его пытаются обогнуть, не задев, тем самым создавая приватную зону даже в час пик, в который я угодил. Ну да, времени сейчас начало седьмого, в Лондон я прибыл 4:30. В 5 был в госпитале, значит, по больнице гулял около часа. Доехал с пересадками до станции Whitechapel Road. Выйдя из метро, нашел свободную лавку, достал из рюкзака бутерброды и поужинал. Сильно захотелось пить. Нашел автомат, торгующий напитками, и, потратив 20 пенсов, купил газировки. После вынужденного перерыва добрался до лондонского королевского госпиталя. Я оказался на огромной территории больничного комплекса. Среди больничных зданий находился музей Королевского госпиталя для туристов, где пенсионеры, переодетые в форму королевских гвардейцев XIX века, завлекали и развлекали туристов, но меня интересует лишь одно из зданий больничного комплекса – Лондонский Королевский детский госпиталь. Пришлось снять маскировку и расспрашивать у людей – как попасть в нужное место, потом зачитывать заклинание и вновь активировать отвод глаз. Прием посетителей был до 4:30. Те, кому необходимо попасть внутрь, проходили через приемный покой, поэтому без подобного ухищрения меня бы просто не пропустили. Поплутав по большому холлу приемного покоя, наконец, обнаружил план здания с пометками для посетителей на каком этаже, какое отделение. Отделение интенсивной терапии было найдено на плане. Я поднялся на нужный этаж на лифте. Выходя из лифта на нужном этаже, удивил медсестру, ожидающую лифт. Медработник, наверное, не успела нажать кнопку вызова лифта, а тут он прибыл, раскрылись двери, а внутри пусто, но девушка встала в сторону, выпуская меня. Она не поняла, зачем так поступила, хмыкнула, пожала плечами и зашла в лифт. Как уже проделывал сегодня, активировал духовное зрение и начал идти по коридору, через стены вглядываясь в ауры. В 4-й по счету палате обнаружил телесную ауру без души. Раскрыв серого цвета дверь, зашел внутрь палаты. В палате полутьма, свет не горит, окна закрыты жалюзи, лишь приборы искусственного жизнеобеспечения освещают помещение. На кровати лежал парень. На вид примерно 15 лет, блондин почти одного со мной роста. Подойдя ближе к пациенту, стал внимательно осматривать ауру. Странно, мальчик полностью здоров, но все связи тела с душой разорваны. Причем произошло это не так давно, не больше суток назад. Похоже на применение заклинания Авады Кедавра, после которого тело парня успели откачать. Дефибриллятором запустили сердце, подключили к оборудованию поддержания жизнедеятельности. Или же это мог быть поцелуй дементора, то есть какой-нибудь демон вырвал душу у пацана. Тогда его и откачивать не пришлось бы, симптомы как у глубокой комы, которую приходится наблюдать. Не буду показывать на себя пальцами, но кое-кто за использование такого заклятия угодил в тюрьму. Но кому надо использовать аваду на обычном человеке? Хотя... глупый вопрос от начинающего мага, использовавшего это заклинание против обычного человека, повод всегда найдется. Стоит ли занимать место человека, убитого заклинанием? Для простых людей будет непонятно, почему он впал в кому, также непонятно, почему очнулся, но особых проблем с этой стороны быть не должно, поскольку организм полностью здоров. А вот у магов могут возникнуть вопросы. Но раз этот парень тут, в обычной больнице, значит маги попросту могут не знать об этом парне. Допустим, о том, что он убит, почти никто из магов не знает, убийца не в счет. Так-так, какие могут быть допущения в подобном вопросе. Надо точно знать. Покинул палату и зашел в ординаторскую, где стал рыться в папках. Потратив примерно полчаса времени, я, наконец, нашел дело этого парня. Из папки почерпнул следующую информацию. Джон Стэнфорд, дата рождения 24 декабря 1980 года. Остановка сердца во время прогулки, причина не выяснена. Тут еще много медицинских терминов, назначение врачей, анализы и прочее. Какой вывод можно сделать? Если бы я был Шерлоком Холмсом, то сказал бы, элементарно, Ватсон. Мальчик гулял или шел по своим делам, мимо проходил маг-отморозок под заклинанием невидимости или отвода глаз. Ему чем-то мальчик не понравился, то ли ногу отдавил, то ли еще что, в результате волшебник запустил в пацана аваду. Пацана почти сразу обнаружили люди, вызвали скорую и там его тушку откачали, но без души это сизифов труд. В общем, главное тут, что магические менты скорее всего не среагировали или среагировали слишком поздно, когда уже нет тела. Нет тела, нет дела, а значит решено, займу место этого парня. Вернулся в палату и начал при помощи метаморфизма преображать свою внешность. К 2 часам ночи устал и уснул на второй кровати, установленной в палате. Периодически в помещение заглядывала медсестра, проверяла катетеры, ставила капельницу, переворачивала тело пацана. На меня никто не обращал внимания. Хорошо, хоть туалет был в палате. Пару раз прерывался и выходил в местное кафе-столовую на первом этаже, чтобы покушать, на что потратил все оставшиеся средства еще в первый раз. Чтобы поесть во второй раз, пришлось под чарами отвода глаз в этой же столовой заняться воровством. Стал наблюдать за посетителями кафе. Увидел, что мужчина расплатился, положил кошелек во внутренний карман пиджака, а, заняв столик, небрежно накинул на спинку стула пиджак. Просто подарок судьбы. Тихо подойти, будучи прикрытым чарами отвода глаз и вынуть из бумажника купюру достоинством 10 фунтов, не составило никаких проблем. В этот раз я поел от пуза, в отличие от утра, когда пришлось экономить. Днем в палату к пациенту, чью внешность я перенимал, зашла женщина примерно 35-40 лет, у нее были темные круги под глазами, выглядела дама осунувшаяся, поверх теплой черного цвета юбки и толстого вязаного свитера коричневого цвета был накинут медицинский халат. Голубоглазая блондинка, в молодости, должно быть, очень красивая, но переживания не прибавляют людям красоты. «Сынок, но как же так?» – запричитала женщина. «Ты же всегда был здоровым. Я когда узнала, что ты в коме от остановки сердца, поначалу не поверила, думала, кто-то зло шутит». Женщина заплакала. «В таких условиях определенно невозможно работать. Вот как можно сосредоточиться на изменении лицевых мышц при помощи метаморфизма, выслушивая женский плач. А я еще не разобрался, как изменить цвет волос при помощи метаморфизма или биомагии. Теоретически, для этого необходимо достаточно простого зелья. Хорошо, хоть прическа у парня незамысловатая, короткий ежик. Да, пожалуй, надо постричься налысо и сварить зелье для роста волос. Для зелья надо немного елея, розмаринового масла, стебель тысячелистника, пару листьев дуба, бутон гвоздики и десяток кошачьих волосков, но лучше использовать волосы этого парня. Для варки нужен огонь, кастрюля и всего десяток минут. Только где раздобыть все эти ингредиенты? А что, если я пока побуду лысым? Допустим, пацана в больнице постригли, пока мать отсутствовала. Естественно, будет неразбериха, начнутся разбирательства по поводу того, кто и для чего постриг мальчика, но крайних в итоге не найдут. Медики будут думать друг на друга. Хотя, зачем неразбериха, если можно все решить при помощи магии? Потом, когда покину клинику, раздобуду ингредиенты и сварю зелье. Раз тут есть маги, значит должен где-то быть черный рынок, где торгуют нужными для магов вещами, это закон рыночных отношений, спрос рождает предложение. Но если рассуждать логически, то такие ингредиенты запросто можно раздобыть в простых магазинах, рынках и аптеках, а листья дуба еще легче, достаточно найти дерево и сорвать пару листиков. Через час женщина наплакалась и покинула палату, а я, наконец, смог сосредоточиться и продолжил преобразование. Вскоре в палату зашла медсестра. Решил не медлить и тут же отправил в медсестру заклинание. «Конфундус, ты получила приказ от руководства и должна побрить пациента наголо для процедур. После того, как побреешь пациента, вспомнишь, что ошиблась. До того, как медсестра побрила бессознательного пациента, я позаимствовал у пацана пучок волос для варки зелья. Осталось решить вопрос с анализами, вдруг у меня потом решать взять кровь». Через несколько минут в палату зашла медсестра с машинкой для стрижки волос и бритвой. Она побрила пациента наголо. После чего она с ужасом уставилась на то, что сотворила. Оглянулась, словно ища свидетелей своей ошибки. Не найдя никого, прибрала за собой и покинула палату. Ну, по крайней мере, попыталась. «Конфундус». Я наложил на медсестру заклинание. Кажется, оно становится моим любимым. Ты должна взять анализ крови у этого пациента и забыть шприц с кровью на тумбочке. Медсестра вернулась, набрала из вены парня большой шприц крови и, забыв его, покинула палату. Сразу после ухода медработника я незамедлительно наложил на шприц заклинание стазиса, которое продержится несколько часов, затем последовало заклинание отвода глаз. Проблему с бритьем своей головы решил просто. Мысленно очертил волосы на голове, как объект для воздействия, зачитал и применил к ним заклинание дематериализация. К 8 вечера, наконец, удовлетворился результатом. Мое лицо стало почти идентичным лицу парня в коме, теперь мы были почти как братья-близнецы, но я имел более развитую мускулатуру. Гробить с трудом заработанные мышцы было жалко, поэтому решил, что и так сойдет. Даже цвет глаз удалось изменить на точно такой же ярко-голубой, как и у пацана. Теперь наступил самый сложный этап. Так, щегол, соберись, это всего лишь кусок мяса, без души он труп, в котором непонятно для чего поддерживают жизнь. Ты разве жалел кур, когда рубил им головы? Или свинью, которую резали у дяди Коли? Нет и нет, это было всего лишь мясо. Вот и тут перед тобой мясо. Для начала мне пришлось побороть брезгливость и вынуть из парня все катетеры. Он лежал голым, поэтому мне пришлось раздеться и наложить на свою одежду заклинание отвода глаз. Прикасаться к чужому мужскому половому органу было до ужаса противно. Мне хотелось плеваться и ругаться, но будет странно, если вместе с пациентом растворятся катетеры и присоски. Последними сорвал присоски аппаратов, отслеживающих жизнедеятельность. Они тут же начали противно пищать, демонстрируя отсутствие жизнедеятельности пациента. В этот момент в ординаторской должно сработать экстренное оповещение, и сюда сейчас поспешат врачи, поэтому времени нет, пора действовать, причем быстро. Жаль, что не могу прочитать мысли пацана, он слишком давно мертв. Разве что призвать его душу и расспросить, а вдруг подобные заклинания каким-то образом отслеживаются волшебниками. Ведь маги как-то вышли на меня. Хотя, на меня вышли скорее всего через обычных ментов. Мать, наверное, рассказала, как все было, а мимо такой паранормальщины магические менты не могли пройти. Нет, лучше не буду рисковать, как-нибудь вживусь в его роль и без этого. А призыв души могу осуществить в любой момент, используя волосы. Дематериализация. Заклинание начало быстро действовать, почти мгновенно превращая тело Джона Стэнфорда в облачко маны, невидимое простому обывателю, да и магам без особого умения, специального заклинания либо артефакта тоже не увидеть ману, даже настолько концентрированную. Тело Джона полностью растворилось, и я тут же лег на койку. Сделал это очень вовремя, поскольку в палату ворвались спешащий доктор и медсестра. Приняв сидячее положение, мне удалось с недоумевающим видом вполне натурально изобразить, будто сам только что освободился от присосок. «Эй, парень, ты чего творишь?» — гневно вопросил доктор. «Ты зачем снял с себя все датчики и катетеры? Боги, как ты вообще сам это сделал?» Доктор подошел ко мне и стал осматривать и ощупывать. «Ты как себя чувствуешь?» — с беспокойством спросил он. «Замечательно. Такое чувство, будто неплохо выспался. Только вот ничего не могу вспомнить и кушать хочется сильно, и пить». «Странно», — задумчиво протянул доктор. «У тебя ничего не болит?» «Ничего, сэр. Разве что немного некомфортно от тех штук, от которых избавился, а так, в целом, чувствую себя замечательно. Как ты вообще умудрился вытащить катетер?» — с удивлением спросил доктор. «Сэр, эта штука была такая неприятная, а я сильно хотел от нее избавиться и делал все аккуратно. Я же не враг своему здоровью. Как тебя зовут?» — спросил доктор. «Джон Стэнфорд, сэр». «Хорошо, Джон. Где ты живешь?» — продолжил задавать вопросы врач. «Простите, но я не помню». «Хм», — протянул доктор. «Как зовут твою мать?» «Не помню, сэр». Стараясь выглядеть расстроенным, грустным тоном я ответил врачу. «Я помню только, как она выглядит. Мама блондинка примерно моего роста, но не помню, как ее зовут». «Ничего, парень, не расстраивайся, есть большие шансы, что ты все вспомнишь», — приободрил меня доктор. Дальше посыпался ворох вопросов, началось обследование и сдача анализов. Пришлось доктора и медсестру приложить конфундусами. Пока чары действовали, подсунул медсестре кровь Джона и убедил, будто она только что взяла ее у меня. Доктор спрашивал меня, что произошло перед тем, как я оказался в больнице, но на все подобные вопросы получал ответ. «Не помню, сэр. Как только покину больницу, сделаю волшебную палочку, с ней чары держатся гораздо дольше и конфундус выходит мощнее». Следующим утром мне выдали больничную пижаму и перевели в другую палату. Покормили почти нормальной едой. Чтобы стать нормальной, она должна перестать быть столь жидкой и ее должно быть раза в три больше, но врачи посчитали, что после нескольких суток внутривенного питания вредно сразу давать нормальную пищу. В любом случае, такая еда лучше аскабанской овсянки. Ко мне заходили другие врачи. Психолог и невролог проводили опросы, тесты, общались. В итоге поставили диагноз частичная ретроградная амнезия. Свои вещи пришлось переносить в другую палату, предварительно наложив чары отвода глаз на те предметы, на которых не их было, а на прочих обновил заклятие. После обеда приехала мать Джона и в компании доктора с недоверчивым видом влетела в палату. В этот момент я сидел на кровати и тренировал навык медитации преобразования материи в ману. При виде здорового сына дама переменилась в лице. Она засияла от неописуемого восторга и стала фонтанировать радостными эмоциями. Женщина кинулась меня обнимать. «Джон, сыночек!» — счастливо воскликнула она. «Наконец, ты поправился!» «Здравствуй, мама!» — ломающимся подростковым голосом произнес я. «Что с тобой случилось?» Мама Джона ухватила меня за плечи и стала внимательно осматривать. «Ты как себя чувствуешь?» «Замечательно», перейдя на шутливый тон, я добавил. «Еще лучше будет, если ты прекратишь попытки меня задушить». «Что с твоими волосами?» спросила мать Джона. «И что с голосом?» «Он сильно изменился». «Не знаю». Мне стоило огромных усилий сохранить на лице невозмутимое выражение лица и спокойно пожать плечами. Если бы я помнил, какой у меня был голос, возможно, сумел бы ответить. «Не беспокойтесь, мадам Стэнфорд», — успокоил мать пациента доктор. «Это всего лишь подростковая перестройка организма, голос ломается. Такое часто случается с подростками в период гормональной перестройки и всегда происходит довольно неожиданно». А мальчика побрили для проведения процедур. Врач решил выгородить медсестру, которая, скорее всего, повинилась ему в своей ошибке. «И не стоит так наседать на ребенка», — продолжил медик. «Я же вас предупреждал, что у него частичная амнезия. Сынок, ты помнишь меня?» — спросила мадам Стэнфорд. Протянул я, исключительно визуально. «Я знаю, что ты моя мама, но не помню ни как тебя зовут, ни сколько тебе лет, ни где мы живем. Я вообще много чего не помню». «Ничего, ты все вспомнишь», — с надеждой произнесла мадам Стэнфорд. Нежно погладив меня по голове, она расплакалась. «Скажите, доктор, что с моим Джоном? Когда его выпишут?» «За исключением амнезии, ваш сын полностью здоров», — не замедлил с ответом врач. «Джона можно выписать хоть сегодня, но мы хотели бы понаблюдать его и оставить еще на сутки». «Мам», — жалобно протянул я. «Я не хочу оставаться в больнице. Можно, мы поедем домой. Доктор», — мадам Стэнфорд обратился умоляющий взор на врача, — «если мой мальчик здоров, могу ли я забрать его домой уже сегодня? Если напишите отказ от дальнейшей госпитализации, то можете», — невозмутимо ответил врач. «Вообще, случаи частичной амнезии в последнее время встречаются довольно часто. Не хочу вас расстраивать, но пока очень редкий случай, когда пациенты что-либо вспомнили из утерянных воспоминаний. Так что лучше не рассчитывайте на то, что память Джона вернется. Лучше обучайте сына тому, что он забыл, заново расскажите о семье и...» Дальше доктор с мадам Стэнфорд вышли в коридор, из-за чего я больше ничего не мог расслышать. Пока никого не было, отработанным методом уничтожил одежду, полученную на ферме. Она без проблем обратилась в ману. На рюкзак наложил заклинание отвода глаз и начертил своей кровью рунный накопительный круг, который будет подпитывать заклинание. Почти вся выделенная дематериализацией мана впиталась рунным кругом. Теперь даже магам будет очень сложно увидеть мой рюкзак. Я вижу его только потому, что использовал для нанесения рун свою кровь. Меня все же оставили в больнице еще на ночь, а с утра приехала мадам Стэнфорд с моими вещами, точнее, с вещами Джона. Я старался приучить себя к мысли, что теперь являюсь Джоном Стэнфордом, его вещи, мои, его мать и родственники теперь тоже мои. Был русским Иваном, стал английским Иваном, то есть Джоном, так что по сути ничего не изменилось. Но на деле это оказалось нереально сложно. Тяжело вспоминать о родителях. Неудержимо тянуло уехать назад в Волгоград, но я прекрасно понимал, что тем самым подставлюсь и, возможно, подставлю маму с папой. Поэтому, проплакавшись, сжал зубы и постарался убедить себя, что поступаю правильно. Хотелось хотя бы подать весточку родным о том, что жив и здоров, но воспоминания об аскабанском уюте как-то на раз прочищали голову от глупых мыслей и заставляли мыслить рационально. Пройти через ад, провернуть невероятные схемы и все ради того, чтобы в итоге завалиться на мелочи. Ну уж нет, родители, они люди взрослые. Да, будут переживать о потере сына, но в итоге смирятся, время лечит. Думаю, если бы мама с папой знали, что весточка им о моем здоровье будет стоить мне этого самого здоровья и жизни, то сами бы сказали никогда и ни за что не вступать с ними в контакт.